«Здравствуй, злодей-убийца!» — услышал он в трубке зловещий голос и рассмеялся. «Привет, Алекс. Я только что прочитал новый сюжет. Очень впечатляет». Сидни знал, что Алекс говорит о сюжете, в котором Кнут планирует и осуществляет убийство новоявленного диктатора. «Несколько минут назад от меня ушли полицейские», — сказал Алекс. «Послушай, дружище, чего ты им там наговорил такого?» «А что? Они вели себя так, словно всерьез подозревают, что ты убил Элис. Ты что, дразнишь их? Смотри, это опасные игры. Они расспрашивали меня о твоем характере. Надеюсь, ты нарисовал им достаточно мрачную картину, достойную создателя кнута. Я сказал, что характер у тебя крайне неуравновешенный, что ты склонен к садизму, и воображение у тебя самое извращенное. Ты уговорил свою молодую и богатую жену поселиться в таком уединенном месте, как Бликом-Хит, чтобы тебе легче было с ней разделаться, а труп расчленить и спрятать где-нибудь в лесу». Алекс прыснул в трубку, а потом раскатисто захохотал. Сидни лишь улыбнулся и спросил: «О чем они беседовали с тобой на самом деле?» «Их интересовали отношения между тобой и Элис. Ладили ли вы?» «Я ответил, что, по-моему, у вас все было хорошо. Еще они спросили, не могло ли быть у Элис другого мужчины. Я сказал, что это вздор. А ты как считаешь?» «Ну, вздор, разумеется», — сказал Сидни, хотя это не казалось ему таким уж невероятным. Если нужно, Элис могла скрыть от него все, что угодно. «Скажи, старик, ты же ничего такого не слышал? У нее мог быть кто-то в Лондоне?» «Нет, не звук». «Ну, конечно, нет. Ты-то знаешь, она давно спит в земле, в соседнем от меня леске. Сам не пойму, чего трачу время, рассуждая о мифическом любовнике». «Как? Как же вы убили ее, мистер Бартлеби? Учтите, нам все известно. Но чистосердечное признание может облегчить вашу участь. Я столкнул ее с лестницы, сломал ей шею, а на следующее утро закопал. Никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Страшно доволен, что сделал это. Если бы понадобилось, я бы убил ее еще раз». «Спасибо, мистер Бартлеби. Я уверен, что миллионы наших радиослушателей заинтересовал ваш рассказ о новом виде спорта, который, несомненно, приобретет в ближайшее время огромную популярность». Положив трубки, оба смеялись. К 10 вечера Сидни закончил редактуру рукописи двойника сэра Квентина, вложил ее в конверт, но не запечатал. Все равно отправлять завтра. «Интересно, чем сейчас занимается Элис?» — подумал он. «И почему последние 4 дня ему не звонили снизу?» Он нашел в книжке номер телефона Инесс и Карпи и набрал его. Трубку сняла Карпи. Инесс уехала, и Карпи сидела с детьми. «Как дела, Сид? Есть новости?» — спросила она на своем почти безупречном английском, в котором едва слышался вест-индский акцент. — Ничего нового. — У нас была сегодня полиция. Инесс еще торчала дома, они приходили около 6. — Мне пришлось назвать им ваши имена, Карпи. Полицию интересовали лондонские знакомые Элис. — Надеюсь, вы не в обиде? — Да, конечно, нет, Сид. Но только нам показалось, что они спрашивали про тебя довольно странные вещи. Счастлив ли ты был в семейной жизни? Не замечали ли мы, что вы с Элис ссорились? Естественно, мы сказали нет. Я лично сказала, что вы люди искусства и любите по временам уединяться. Еще они спросили, не было ли у Элис другого мужчины. Мы сказали, что не думаем. Ты ведь тоже так считаешь, правда, Сид? — Само собой, — ответил Сидни. «Надеюсь, они не навесят на тебя ярлык убийцы, потому только что не найдут кого-то еще?» «Трудно сказать. Работа у них такая». Да, но ведь от полиции можно ждать всяких неприятностей.